Забытый кем-то бокал красного вина Арина опрокинула на свое платье украдкой, чтобы никто не заметил. Вздохнула терпкий винный аромат и решительным шагом направилась в раздевалку. У окна снова устало курили две фрейлины. Они синхронно обернулись на звук открывающейся двери. «Старый козел!» Арина переступила порог, сбросила с плеч плащ. «Вылил на меня бокал вина!» «Дракула?» — сочувственно спросила одна из фрейлин. «Он. Теперь придется переодеваться». Бледно-розовое платье с атласными лентами было Арине слегка велико. Фрейлины смотрели на нее с жалостью и одновременно с плохо скрываемым злорадством. Она, управляющая, превращалась в одну из них. Белокурый парик и кружевная маска завершили метаморфозу. Теперь она одна из многих, неузнаваемая. «Где-то тут должны быть петарды и ракеты для салюта», — Арина обвела взглядом раздевалку. «Под столом», — подсказала одна из фрейлин, глубоко затягиваясь сигаретой. «Скоро начнется?» — спросила с ленивым интересом. «Да, скоро начнется. Знать бы еще, чем все закончится. Вот только думать об этом нет ни времени, ни сил». Обеими руками, удерживая коробку с петардами, Арина вышла из раздевалки. Если серый волк следил за ней, то сейчас он видит лишь одну из фрейлин, но все равно нужно спешить. Рано или поздно он догадается, что его обвели вокруг пальца, и вот тогда начнется настоящая охота. Пиротехник курил на крыльце. На коробку с петардами, которую Арина бухнула у его ног, он посмотрел так, словно та была наполнена гадюками. «Начинать?» — спросил, подавляя зевок. «Начинайте», — велела она. «Диспозиция уж больно...» Арина не стала слушать про диспозицию, шмыгнула обратно. Осталось подождать, пока пиротехник закончит свои приготовления и бодрый ведущий погонит разомлевших гостей на улицу, в дымный смог, смотреть фейерверк. На подготовку ушло 15 минут, а потом в салоне началось движение. То, чего уже никто из гостей не желал, должно было непременно случиться. Затерявшись в стайке оживленно болтающих фрейлин, Арина направилась к двери, но в последний момент свернула в неприметный закуток. Здесь, в пыльной темноте, она постояла немного, переводя дух, а потом нашарила в кармане ключ, вставила в замочную скважину, повернула и через мгновение оказалась теперь уже в кромешной темноте. Несколько мгновений ушло на то, чтобы зажечь прихваченную в банкетном зале зажигалку. Включить свет девушка не рискнула. Освещенная неровным светом лестница круто сбегала вниз, в подвал. Арина решительно шагнула на первую ступеньку. То, что ей нужно, находится слева от лестницы. Электрический щиток был закрыт на замок. Когда-то добраться до щитка мог любой желающий, но после того, как пожарный инспектор оштрафовал за это Арину, она лично купила этот маленький навесной замок. Снаружи, сильно приглушенные толстыми стенами, слышались похожие на выстрелы звуки. Фейерверк начался, а значит, пришло ее время. Ключ повернулся в замке беззвучно, железная дверца открылась, обнажая нутро щитка. Сейчас нужно было действовать быстро, потому что, возможно, счет пойдет даже не на минуты, а на секунды. Пальцы коснулись рубильника. Рабочие, организовавшие иллюминацию, подкинули ей отличную идею. Проводка или что там еще может не выдержать возросшие нагрузки, и электричество отключится. А добраться до тайника проще всего в темноте. Значит, да здравствует темнота? Кнопка, обесточивающая все здание, поддалась с легким сопротивлением. Получилось? Узнать это можно, лишь оказавшись наверху. Значит, бегом. 21 ступенька вверх, тяжелая подвальная дверь, а за ней темнота. Дверь нужно обязательно запереть, чтобы до щитка не смогли добраться как можно дольше, чтобы у нее появилась фора. Вот так. Свет погас везде, и внутри, и снаружи особняка. Улица теперь освещалась лишь взмывающими в небо фейерверками и одиноким фонарем, в тусклом свете которого растерянно метались людские тени. Хлопнула входная дверь, впуская внутрь возбужденные людские голоса. Где-то на крыльце вспыхнул огонек зажигалки, следом экран мобильного. «Господа, подачу электричества скоро восстановят! Без паники, господа!» — увещевал ведущий. «Наверное, какой-то сбой на линии». «А фонарь-то горит?» — отвечал ему визгливый женский голос. «Да это, похоже, часть программы», — возражал молодой мужской баритон. «Так было задумано, наверное». «Больше ждать нельзя». Через темный холл Арина бросилась к двери, ведущей в кафе. Но не добежала, замерла, вжалась в стену, затаив дыхание. Едва различимая в темноте тень беззвучно скользила в сторону раздевалки. Серый волк заподозрил таки неладное. Он ищет ее или просто пытается понять, как она могла ускользнуть незамеченной. Он увидит костюмы и все поймет. Дверь в раздевалку бесшумно открылась и также бесшумно закрылась. В этот самый момент Арина потянула на себя другую дверь и едва не застонала от досады, когда над головой тихо тренькнул колокольчик. Тихо ли? Как она могла о нем забыть? Но теперь уже поздно сожалеть. Сдергивая с шеи висящий на шнурке маленький ключик, Арина бросилась к алтарному столику, нашарила в темноте замочную скважину, вставила ключик. Послышался щелчок, и тяжелая, сделанная из ударопрочного стекла дверца открылась. Третий фолиант снизу. Дорогая кожаная обложка, золотое тиснение, плод вычурной дизайнерской мысли, пустышка. Все, кроме третьего снизу. Потому что внутри муляжа, этого подобия книги, книга настоящая. Та самая, за которую можно убить. Вот оно значит где. Голос, тихий, чуть удивленный, послышался прямо у Арины над головой. Черный силуэт, совсем черный, чернее черноты. Шляпа и плащ. Зорро. Зорро подкрался к ней совершенно беззвучно. Как такое возможно? Некогда думать. У нее невеликий выбор. Складной нож и газовый баллончик. И от этого выбора, возможно, зависит ее жизнь. Дай мне это, и давай поговорим. У волка, прячущегося за маской Зорро, знакомый голос. Таким голосом нужно озвучивать героев голливудских фильмов. Прораб Андрюша. Кто бы мог подумать? Арина. Черная тень в плаще аккуратно обходит столик. Движения ее расслаблены, как у готовой к атаке кобры. Мне нужна только книга. Врет. Эта книга находит нового хозяина лишь тогда, когда старый умирает. А она не хочет умирать. Не собирается. Перцовый баллончик сработал безотказно. Серый волк не взвыл даже, а заревел. А говорят, на собак это не действует. На собак, может, и не действует, а вот на волков вполне. Бежать изо всех сил, пока этот оборотень не пришел в себя. Но сначала... Хрустальная ваза тяжелая. Если поднимать, то только двумя руками. Зато какое облегчение разжать пальцы! Гулкий звук, стон пополам с ругательствами. Сотрясение мозга ему теперь обеспечено. За окнами кафе огоньки мобильных, они расцвечивают сквер не хуже гирлянд. Света мало, но достаточно, чтобы не натыкаться на столы и барную стойку. Еще одна дверь. Она ведет на кухню и запирается изнутри. Арина проверила это еще утром. Теперь бегом мимо остывающей плиты и разделочных столов к черному ходу. На волю. А за запертой дверью странные звуки, словно оглушенный хрустальной вазой серый волк мечется, в ярости крушит все, что попадается ему на пути. Дверь черного хода распахнулась, выпуская Арину на волю, в холодную мешанину из тумана и дыма, в благословенную темноту. До партизанского переулка 5 минут пешим ходом, а если бегом, так и вовсе пару минут. Эту ночь ей предстоит провести в бегах. Впрочем, не привыкать. Макс не подвел. Отогнанный от салона скутер стоял в тупике за зданием почты. Здесь же, на земле, лежал рюкзак с деньгами, документами и самым необходимым на первое время. За рюкзак Арина переживала особенно. Выбросить его из окна раздевалки незаметно было довольно проблематично, но, похоже, у нее получилось. Арина сунула книгу в рюкзак, перебросила его через плечо и, подобрав подол платья, уселась на скутер. Перед тем, как завести мотор, девушка прислушалась. В центре грохотало. В черное небо по-прежнему взмывали фейерверки. Молодежь веселилась, а значит, звук мотора не должен привлечь особого внимания. По крайней мере, ей хотелось так думать. Арина ошиблась. В сонной тишине крошка-скутер взревел, как тигр. Оставалось надеяться, что творящаяся в центре какофония заглушит этот звук, что серый волк еще не выбрался из ловушки. Но уповать на это, конечно, глупо. Ехать в дыму по неосвещенным узким улочкам было тяжело. Арину спасало лишь то, что город был изучен ею вдоль и поперек, и пройти его она могла с завязанными глазами. Перевести дух удалось, лишь когда центр остался позади, а дорога запетляла по окраинам. В кармане платья завибрировал мобильный. Арина вздрогнула и на мгновение потеряла управление, скутер едва не слетел в кювет. Звонила Ирка, и тиски паники ослабли. А Арина ведь была готова увидеть на экране незнакомый номер, услышать в трубке голливудский голос серого волка. «Арин, ты где?» — сказала Ирка без предисловий. «Я здесь!» — получилось глупо, по-детски. «Арина, мне не вырваться, загляни к бабе Глаше, просто посмотри, как она, а потом позвони мне». «Уже еду, как доберусь, перезвоню». Он не станет искать ее у бабы Глаши. Он решит, что добыча попытается побыстрее вырваться из города. Не дура же она в самом деле. А она дура, потому что не может уехать, не узнав, как там баба Глаша. Не попрощавшись, не может взять на душу еще один грех. Скутер, натужно рыча мотором, катился вниз по склону, тому самому, который прямо за поворотом срывался в ведьмин овраг. Здесь осторожно, не спеша. Здесь опасно даже в солнечный день, не то что такой дымный, непроглядной ночью. До поворота оставалась какая-то сотня метров, когда урчание скутера перекрыл другой, куда более мощный рев. Вспыхнул свет фар. Из темноты вырвался мощный внедорожник, догоняющий скутер, пожирающий расстояние с бешеной скоростью. Не оторвалась. Не перехитрила. И с бабой Глашей не попрощалась. «Ну же, миленький, ну давай же!» Скутер прыгнул вперед, вспорхнул, как вспархивает воробей из-под колес машины, чудом вписался в крутой поворот. Скутер вписался, а вот внедорожник не успел, на полном ходу врезался в отбойник. Скрежет металла показался Арине оглушительным, она едва не выпустила из рук руль. Чтобы не упасть, пришлось почти полностью сбросить газ. Внедорожник, протаранив ограждение, падал в ведьмин овраг. Катился вниз с грохотом, словно гигантский валун, подскакивая, переворачиваясь в воздухе. Арина не могла этого видеть, но точно знала, так оно и есть. Как знала она и то, что на дне ведьминого оврага серого волка ждет неминуемая смерть. Выжить после такого не удавалось еще никому. Нужно было ехать, уносить ноги, а она вместо этого спрыгнула со скутера, подбежала к краю обрыва, вцепившись в разорванный, точно лист бумаги, отбойник, посмотрела вниз. Там клубился туман, сквозь который пытался пробиться слабый, едва заметный луч света. Чудом уцелевшая фара внедорожника продолжала бороться с темнотой, а со дна доносился пронзительно тревожный звук клаксона. Серому волку больше не было дела до красной шапочки. Клацая зубами от холода, ежась от наползающего из оврага тумана, Арина вернулась к скутеру. Он не завелся. Может, исчерпал все свои резервы, спасая хозяйку от верной гибели. А может, она не учла очевидного, и в баке просто закончился бензин. В любом случае, дальше придется пешком. Сначала по краю ведьминого оврага, а потом... когда склон сделается пологим, вниз по петляющей в зарослях сирени и жасмина тропинке в нижний лог. Но сначала нужно переодеться и спрятать скутер. В джинсах и ветровке стало едва ли теплее, чем было в платье, но Арина старалась не обращать внимания на холод, как и на доносящийся со дна оврага звук клаксона. Верный скутер нашел свой последний приют на дне глубокой ямы, приваленной обломанными во время грозы ветками. Конечно, его найдут, но ее к тому времени уже не будет в городе. Мобильный ожил, когда Арина находилась в самом центре жасминово-сиреневой чащи. «Арина, ты где?» – заорала в трубку подружка Ирка. «Я иду к бабе Глаше». «Идешь, слава богу, что идешь! Ты говорила, что на скутере...» «Кончился бензин». «Что случилось, Ир?» Она знала, что случилось, но ей хотелось подтверждения. «Ведьмин овраг. Только что позвонили. Еще один слетел. Сказали, что на дне оврага джип, а в нем труп». «Чей труп?» «Какого-то мужчины?» «Я не видела, Арина. Мы вот только подъезжаем. И я подумала, что ведьмин овраг — это такое место. Вдруг ты там? Я не там. Со мной все в порядке. Арина немного помолчала, а потом добавила. Ирочка, я тебя очень люблю. Получилось глупо, но от души. И я тебя, Арин. В голосе Ирки послышались растерянные нотки. С тобой точно все в порядке? В полном, соврала она. Иду к бабе Глаше. В трубке послышался треск помех. Все, Арин, мы спускаемся, тут плохо ловит. Связь оборвалась. Арина сунула телефон в карман джинсов и задумалась. Ей было о чем подумать. Смерть серого волка изменила многое. Ей больше нет нужды скрываться. Ее самого страшного врага больше нет в живых, но станет ли теперь ее жизнь спокойной? Не станет. Хотя бы уже потому, что Евгения что-то узнала о ее прошлом. И даже если она блюфует, ожидать, что все утрясется само собой, не приходится. Само собой не утрясется. Значит, прежний план остается в силе. Нужно бежать. Но сначала она должна заглянуть к бабе Глаше. В зарослях дым смешивался с одуряющим ароматом жасмина. Здесь царила глухая тишина, в которой каждый шаг Арины казался оглушительно громким, а дыхание вырывалось из груди с болезненным свистом. Серый волк на дне ведьминого оврага. Он мертв, и красная шапочка может, наконец, перевести дух. Отчего же ее не отпускает? Почему ощущение, что за ней наблюдают, не исчезло со смертью ее врага? Хуже того, оно усилилось. Арина замерла, запрещая себе дышать, а сердцу биться. Прислушалась. Тихий хруст позади. Показалось? Или, может быть, зверь какой-то? Может, кошка перебежала тропинку? И снова тишина. Настороженная, опасная. Год в бегах не прошел даром. Паранойя и ее самая близкая подружка. Нет там никого. Нет и не может быть. И все-таки она побежала. Припустила вниз по склону, не разбирая ничего в темноте, закрывая лицо руками от колючих веток, не оглядываясь, не позволяя панике догнать и свалить с ног. И добежала бы, оставалось совсем чуть-чуть, когда носок кроссовки зацепился за корень, и тело по инерции полетело вперед, теряя равновесие, вспахивая прелую листву. Левое запястье обожгло болью, перед глазами полыхнуло красным. Боль впилась в руку, поднимаясь все выше, к плечу. Лямка давила на него с такой силой, словно рюкзак был набит чугунными ядрами. Арина застонала, опираясь на здоровую руку, попыталась сесть. К горлу подкатило, но тут же отхлынула волна тошноты. Осторожно, стараясь не задеть травмированное запястье, девушка сдернула с плеча рюкзак, но неловко. Так, что он упал в прошлогодние листья, с тихим шелестом заскользил по склону, все быстрее и быстрее. Арина чертыхнулась. Спускаться в темноте на дно оврага было самоубийством, даже имея в наличии две здоровых руки, а с одной не стоит и пытаться. Хочешь не хочешь, а придется дожидаться рассвета. То, что на тропинке она больше не одна, Арина скорее почувствовала, чем услышала. На сей раз не было никаких посторонних звуков, просто тьма. И без того густая, сделалась чуть гуще, уплотнилась, превращаясь в человеческую фигуру. Он не должен был здесь находиться, и его место в искореженной машине на дне ведьминого оврага. Но вот он стоит, широко расставив ноги. Ждет. «Где она?» Голос шелестит сброшенной змеиной кожей. В темноте даже звуки кажутся другими, незнакомыми. «Как же он подкрался так незаметно?» Как он вообще здесь оказался? Серый волк, у которого, как у кошки, 9 жизней. О чем ты? Правая рука шарит в кармане. Нож? Баллончик? Про баллончик он уже знает. Значит, нож. А книги? Отдай ее мне, и разойдемся по-хорошему. Разойдемся по-хорошему. Он заберет книгу, уйдет, а она останется здесь, во враге, с проломленным черепом. У меня ее нет. Осторожно, не обращая внимания на боль в запястье, Арина попыталась встать на ноги. «Она у тебя!» В голосе шипение нетерпение. «Чего он боится? Почему говорит шепотом? Здесь нет никого, кроме них двоих». «Уже нет». Шаг назад. Маленький, осторожный шажок. Может, попытаться скатиться во враг? Там не просто темно, там непроглядно темно. И будь этот тип трижды волком, он ее не найдет. Не успела. Когда черная тень бросилась вперед, когда вцепилась в ворот ветровки, сил хватило лишь на то, чтобы метнуться в сторону. Затем, воя от отчаяния и боли в запястье, выдернуть руки из рукавов и высвободиться. «Я все равно ее получу!» В шепоте уже не досада, а охотничий азарт. «Хочешь поиграть? Ну что же, поиграем!» Движение быстрое, едва уловимое взглядом, серебряная молния в темноте, а потом боль в боку. Горячее, словно плеснул кипятком. «Как оно? Нравится?» «На части буду тебя резать, кусок за куском. Потрошить, как свинью!» Еще один выпад, и ошпарила уже руку, ту самую, травмированную. Арина схватилась за плечо, под пальцами стало горячо и мокро. «Где книга?» «На дне оврага. Не такого смертельного, как тот, из которого выбралась эта тварь, но достаточно глубокого, чтобы не заметить на его дне рюкзак цвета хаки. Она не скажет, даже если... когда он выполнит все свои угрозы. Может заорать? Во все горло. А толку? Никто не услышит, а даже если и услышит, на помощь не придет. Такая ночь страшная. Я тебя убью!» Серебряная молния касается ключицы, оставляя на коже кровавый след. «Но не сразу. Книга с тобой, я знаю. Ты бы не бросила такую вещь!» «Пошел к черту!» От четвертого удара она уклонилась лишь чудом, только потому, что поскользнулась на влажной от тумана листве, упала на одно колено. «Огрызаешься!» А вот теперь в шепоте удивление. «Даже на краю могилы!» «Знаешь, а ты мне нравишься. Жаль, что придется тебя убить. Дай сюда книгу!» «У меня ее нет!» Джинсы на коленях промокли. «Не веришь? Можешь меня обыскать!» Рукоять ножа лежала в руке удобно, как будто это она, Арина, была прирожденной убийцей. «Пусть только подойдет поближе!» Он подошел. Сгусток темноты с разящей серебряной молнией. Взмах ресниц, и вот он уже совсем рядом, сжимает горло стальной хваткой, приподнимает над землей. «Где моя книга?» Вот бы увидеть его лицо, заглянуть ему в глаза. Но туман теперь кажется не только снаружи, он уже внутри, клубится в голове. Кровавый, пахнущий дымом туман. Действовать нужно сейчас, потому что еще чуть-чуть, и она отключится. Нож упирается в преграду, скользит и лишь потом входит во что-то мягкое, податливое. Змеиное шипение превращается, наконец, в волчий вой, тиски на горле разжимаются. Но, господи, как же больно справа, под ребрами. Откуда взялась эта боль? Неважно. Бежать, уносить ноги, которые уже раз за эту бесконечную ночь. Что-то случилось со временем и с ее памятью. Какой-то провал. Черная дыра. Как она бежала, Арина не помнила. Помнила лишь свист ветра в ушах и уханье собственного сердца. А еще тяжелые шаги где-то позади. Кажется. Может быть, шаги были плодом ее воображения, порождением паранойи. Тропинка вынырнула из зарослей, закончилась у покосившегося забора, за которым, невидимый в темноте и дыму, прятался дом сказочника. Арина остановилась, больно врезавшись плечом в забор. Измученное тело содрогнулось от боли, взмолилась о пощаде. То ли от удара, то ли сама собой железная калитка распахнулась. Гостеприимно. Так показалось Арине. Что дальше? Куда бежать? К бабе Глаше нельзя. Домой? Глупо. Сюда? В эту открывшуюся калитку? К сказочнику, который хочет, но не может умереть? А она сама? Сама она хочет смерти? Нет, ни год назад, ни сейчас, ни в ближайшие 100 лет. Она хочет жить. Калитка нетерпеливо скрипнула, и Арина решилась. Шагнула в царство ведьмака, ведьминого сына. Входная дверь тоже была открыта. Дерни за веревочку, деточка, дверка и откроется. а в боку так больно, и свитер весь пропитался кровью. Но это уже ее собственная кровь, а не несчастного Блэка. Это ей самой сейчас нужна волшебная мазь. В дом Арина вошла без стука, захлопнула за собой дверь, вздохнула полной грудью. В правом боку запекло, перед глазами поплыл кровавый туман. То ли от быстрого бега, то ли от кровопотери. А может, ей просто нельзя дышать полной грудью. «Ну где же ты?» Громкий голос прозвучал, кажется, у самого уха. Арина вздрогнула и сама не поняла, от страха или от облегчения. Наверное, от того и другого. Комната освещалась стоящей посреди стола толстой свечой, тусклого света от которой хватало лишь на то, чтобы вырвать из лап тьмы лежащие на столе вещи. «Вот ты и пришла!» Голос доносился из невидимого в темноте кресла. «А говорила, больше не свидимся!» «За мной гонятся!» Чтобы унять боль, Арина старалась не дышать. «Простите, зря она пришла, подставила под удар беспомощного старика!» «За меня не тревожься!» Темнота разразилась каркающим смехом. «Я и не таких видел!» «Каких?» «Таких, как этот!» Прохрипел сказочник. «Серый волк? Ты же не веришь в сказки!» «Я уже не знаю, во что мне верить!» Голова кружилась все сильнее. Арина вцепилась в стол, оставляя на столешнице кровавые отпечатки. «Верить нужно в себя!» Свеча вдруг вспыхнула ярче, озаряя оранжевым светом сидящего в кресле старика. С их прошлой встречи он совсем не изменился, разве только взгляд. В его взгляде читалось почти мальчишеское нетерпение. «Так зачем ты пришла, девочка?» Он подался вперед. Арине показалось прямо с креслом. «Может, оно на колесиках? Что ты решила?» «Что она решила? А разве от нее требовалось решение? Она просто пришла в поисках спасения». «Так не пойдет», — сказочник покачал головой. «Даже если бы я захотел, ничего не вышло бы. Мне нужны силы, девочка». «Для чего? Для чего нужны силы человеку, который мечтает о смерти? У нас мало времени». Огонек свечи дрогнул, на мгновение погружая комнату во мрак. «Для чего?» «Для принятия решения. Сказать по правде, у тебя есть два варианта». Свеча затрещала, разгораясь с новой силой, и Арине показалось, что огонь этот как-то связан со стариком. «Рассказать?» «Расскажите». В дальнем углу, на подстилке из старого тряпья, Арина разглядела Блэка. Пес лежал, уткнувшись мордой в лапы, и на происходящее не реагировал. «Первый вариант». Старик с усилием поднял вверх указательный палец. «Тот, от кого ты прячешься, придет сюда за тобой, увидит немощного старца и напуганную беспомощную девчонку. И?» «И убьет обоих. Ты ведь не рассчитываешь на его милосердие?» Она не рассчитывала уже ни на что, но все равно продолжала надеяться на чудо. «А второй вариант?» «Он придет и найдет мертвого старика». Сказочник зашелся кашлем. «А девчонка? А девчонка, возможно, уже не будет такой беспомощной, как раньше. У девчонки появятся силы и возможности сопротивляться». «Вы предлагаете мне свои силы», — сказал он просто. «И я стану ведьмой, если выживешь». «Видишь, я честен с тобой. Эта ноша не всякому по силам. К этому нужно готовиться, а еще лучше родиться с этим. У тебя нет ни того, ни другого. То есть мои шансы стремятся к нулю?» Рана в боку пульсировала, а мир перед глазами двоился. Два старика смотрели на нее внимательно и пытливо. Во взглядах двух пар черных глаз не было жалости. «В тебе есть сила. Не такая, как у меня. Обычная. Но я надеюсь, этого хватит. И что дальше? Заберу я ваш дар и вырублюсь. Я слышала, так бывает». Комната шаталась, пальцы, цепляющиеся за стол, слабели. «А он? Он придет и возьмет меня тепленькой? Если ты выживешь, справиться с тобой ему будет очень нелегко». «Даже если я буду в отключке?» даже если ты будешь при смерти». Огонек свечи задрожал, то припадая к самому фитилю, то устремляясь вверх. «Ты истекаешь кровью», — продолжил сказочник. «Рана поверхностная. Как знать? И ты уверена, что это последняя твоя рана? Что он не исполнит свое обещание и не порежет тебя на мелкие кусочки? Откуда вы знаете, что он говорил?» «Знаю. Время вышло. Что ты решила? Я должна принять решение прямо сейчас?» Она еще колебалась. «Потом все это потеряет смысл». Комната шаталась. Со свитера на белые доски пола падали капли Арининой крови. Кап-кап. «И кем я стану, если выживу? Во что превращусь?» Вот она и задала самый главный вопрос. «Это будет зависеть только от тебя», — сказочник дернул плечом. «Я дарю тебе пустой сосуд. Твоя воля, наполнишь ты его родниковой водой или кровью?» «Значит, родниковой водой тоже можно?» «Теоретически». «И когда придет время, я буду умирать вот так? Так, как вы сейчас?» «Ты можешь умереть через пару минут в не меньших муках. Он уже близко», — Арина решилась. Страх ли смерти ее подтолкнул? Или робкая надежда на то, что силы можно направить не только во вред, но и во благо? А может, и вовсе неверие в происходящее? «Что я должна сделать? Произнести какую-то клятву? Расписаться кровью?» «Роспись кровью — это не ко мне». В голосе сказочника послышались ирония и, кажется, облегчение. «Именно. Безмерное облегчение человека, заветное желание которого вот-вот исполнится». «Спасибо, это ободряет». Комната больше не раскачивалась. Она кружилась вокруг Арины, и с каждым витком кружения это набирало скорость. «Иди ко мне». Теперь на поверхности девушку держал только голос старика, только он не позволял ей соскользнуть в эту все углубляющуюся воронку. «Быстро!» Идти не получалось, ноги больше не держали, а тело не слушалось. «Значит, все-таки не поверхностная рана?» «Ну же!» Она поползла. Медленно, на четвереньках, как только что научившийся ползать ребенок. Хотелось спать. Но голос, требовательный и беспощадный, не отпускал, тащил по грязному, давно немытому полу, как на аркане. Какая же в нем силища, в этом почти мертвеце! «Открой глаза, девочка, слышишь? Открой глаза!» Ей не хочется. Смерть уже не кажется такой страшной. «Сейчас же!» Не подчиниться этому окрику невозможно. Костлявые руки гладят Арину по голове, распутывая спутанные пряди, а на дне черных глаз золотые искры. Пляшут, складываются в затейливые узоры. Наблюдать за этими узорами интересно. «Тебе будет больно?» Голос сказочника звучит ласково. «Очень больно, но ты сильная девочка. Ты должна справиться». Она справится, у нее просто нет другого выхода. «Я постараюсь тебе помочь. Не знаю, получится ли, но я попробую. Что мне делать?» На мгновение в мысли возвращается ясность, мир расцвечивается яркими красками. «Вот это тебе. Просто подарок». В руки, сложенные лодочкой, как за милостыней, ложится что-то длинное, деревянное, отполированная сотней тысяч прикосновений. Веретено. Самое обыкновенное. Однажды Арина видела такое в этнографическом музее. На одном конце острый железный шип. У каждой особенной женщины должна быть особенная вещь. Сказочник улыбается, точно вспоминает что-то приятное. «Все? Я теперь ведьма?» «Еще нет». Шип впивается в ладонь, раздирает кожу до крови. «Дар передается по крови». На раскрытой ладони лужица из его и ее крови. Его темная, старая. Ее молодая, ярко-алая. «Спасибо, девочка». В черных глазах покой и блаженство. спасибо и прости. И это все? Вот так просто? Укололась девица веретеном и превратилась в ведьму? Что же изменилось? Мир не встал с ног на голову, не грянул гром. Ничего. А все потому, что чудеса случаются только в сказках, тех самых, которые так любит рассказывать этот старик. Вот и он. Сидит в кресле, смотрит на свечу. Пламя свечи пляшет, пригибается, словно от сквозняка. Не хочет умирать. Вспышка, треск, и еще вспышка. И комната враз погружается в непроглядную темноту. С темнотой приходит осознание. Все, сказочник скоро уйдет. Он свободен. Мысль эта ясная и четкая, как солнечный день. Он уйдет, оставит ее одну, в темноте своего осиротевшего дома. Боль ударила внезапно, без предупреждения, с колена под дых. Арина закричала, сжалась в комок. Это только сначала показалось, что боль нападает из темноты, как невидимый убийца. На самом деле она была не снаружи, а внутри, растекалась по жилам черной ведьмовской кровью, прожигая плоть насквозь, выкручивая суставы, переламывая позвоночник, переделывая, перелицовывая, превращая во что-то новое. Или убивая. Он сказал, будет больно. Он не соврал. Он сказал, возможно, ты не выживешь. И снова не соврал. Она не выживет, потому что остаться в живых после такого невозможно. После такого смерть покажется подарком. «Хватит! Я больше не могу!» В ее отчаянный, утративший все человеческое крик, вплелся жалобный пёсий вой, то ли поддерживая, то ли провожая к последней границе. Она ползла к этой границе, обламывая ногти, впиваясь окровавленными пальцами в невидимую опору. По дороге без конца и края, проваливаясь в бездонные ямы, разбиваясь на мелкие осколки, восставая из пепла, как птица Феникс, для новых и еще более изощренных пыток. Она больше была не собой, потеряла на этой страшной дороге свое имя, свою память, свое «я». Старик обманул лишь в одном. Серый волк подарил бы ей куда более быструю и милосердную смерть, даже если бы стал резать ее живой на куски. Черная ведьмовская кровь убивала с куда большей жестокостью. Скорее бы. Она лежала на пороге, стертая в порошок и рожденная заново, обновленная, когда собачий вой оборвался на самой высокой ноте и наступила тишина. Упоительно безболезненная, откликнувшаяся, наконец, на мольбы и призывы. В этой тишине скрип открывающейся двери показался пением ангелов. За ней пришли. Наконец-то! Скоро она покинет это страшное место и перестанет быть. Потому что быть это нестерпимо больно. Потому что она не справилась с черной ведьмовской кровью. Даже не попыталась. Ослепительный белый свет, льющийся из прямоугольного проема двери, заслонила темная фигура. Ей хотелось посмотреть, кто же пришел по ее душу, но ничего не получилось. Она перестала быть.